Конечно, при таком убеждении следовало бы ждать Рогожина дома в номере, но он как будто не мог вынести свои новые мысли. Вскочил, схватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем темно. «Что, если он вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы?» — мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. Он спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой толпе народа, выспавшего с закатом солнца на улицу, как и всегда в Петербурге в каникулярное время, и пошел по направлению к Гороховой. В 50 шагах от трактира, на первом перекрестке, в толпе кто-то вдруг тронул его за локоть и вполголоса проговорил над самым ухом: «Лев Николаевич, ступай, брат, за мной. Надоть!» Это был Рогожин. Странно, князь начал ему вдруг с радости рассказывать, лепеча и почти не договариваясь слов, как он ждал его сейчас в коридоре, в трактире. «Я там был», — неожиданно ответил Рогожин. «Пойдем». Князь удивился ответу. Но он удивился спустя уже по крайней мере 2 минуты, когда сообразил. Сообразив ответ, он испугался и стал приглядываться к Рогожину. Тот уже шел почти на полшага впереди, смотря прямо пред собой и не взглядывая ни на кого из встречных, с машинальной осторожностью давая всем дорогу. «Зачем же ты меня в номере не спросил, коли был в трактире?» — спросил вдруг князь. Рогожин остановился, посмотрел на него, подумал и, как бы совсем не поняв вопроса, сказал: «Вот что, Лев Николаевич, ты иди здесь прямо, вплоть до дому, знаешь, а я пойду по той стороне, да поглядывай, чтоб нам вместе». Сказав это, он перешел через улицу, ступил на противоположный тротуар, поглядел, идет ли князь, и, видя, что он стоит и смотрит на него во все глаза, махнул ему рукой к стороне Гороховой и пошел, поминутно поворачиваясь, взглянуть на князя и приглашая его за собой. Он был, видимо, ободрен, увидев, что князь понял его и не переходит к нему с другого тротуара. Князю пришло в голову, что Рогожину надо кого-то высмотреть и не пропустить на дороге, и что потому он и перешел на другой тротуар. Только зачем же он не сказал, кого смотреть надо? Так прошли они шагов 500, и вдруг князь начал почему-то дрожать. Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться. Князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же перешел к нему через улицу. — Настасья Филипповна, разве у тебя? — У меня. — А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел? — Я. — Как же ты? Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос. К тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости. «Ну, я пойду», — сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить, — «а ты себе иди. Пусть мы на улице розно будем, так нам лучше по розным сторонам увидишь».